Злой, как черт, Голицын тряхнул писаря в очередной раз. У того аж зубы клацнули от такого. Б мягкий знак, больно. Короче, без победы вернешься, всю жизнь поломаешь. Враги так выть начнут про это, что ничего сделать не сможешь. На тебя всех собак повесит. И гибель русских солдат, и потерю богатого обоза, и само поражение. Обвинят одновременно и в предательстве, и глупости. Через тебя достанется и государыне Софья, что за тебя поручилась перед Боярской думой. Трезвеющий на глазах писарь начал такое выкладывать, что впору было за голову хвататься. А лучше самому хватать саблю с пистолем и на лицом белом коне лететь на врага, самолично врага в капусту рубить, из пистолета стрелять. И как только Строна ее попросит, тебе тоже все припомнит, все грязное белье вытащит, в век не отмоешься. В самом же конце могут и голову отрубить. Писарь резко рубанул краем ладони по своей шее, мол, именно так все и будет. Не веришь? Вижу, что не веришь. Не сомневайся, все именно так и будет. Вспомни, сколько у тебя и государыни Софь врагов. По-хорошему, все вас ненавидят. Даже, милославшие, что ее рода, тоже ничего хорошего все равно о вас не скажут. Одну только грязь лить станут. Хочешь всем своим завистникам рты закрыть и положение свое при дворе упрочить? Вернись победителем. Раздолби это крымское ханство в кровь и дерьмо, чтобы там и камня целого не осталось. Тогда тебя по-другому встретить. Столь длинная тирада явно далась писарю непросто. На лбу пот выступил, в дыхании отдышка появилась. В какой-то момент он замолчал. Голицын же отошел к столику, где у него стоял кувшин с вином. Ему сейчас срочно нужно было хмельного, чтобы хоть как-то услышанное переварить. Все казалось правдой, но личность рассказчика при этом вызывала очень большие вопросы. Воевода налил себе гешпанского сладкого вина в кубок и опрокинул содержимое в себя. С жаркой волной, пошедшей от хмельного по телу, пришла в его голову одна необычная мысль. А не от лукавого ли все это? Обычный юнец, к которого молоко на губах не просохло, вдруг начал говорить о государственных секретах, к тому же приписывает себя уничтожение войска крымского хана. Неужели это происки дьявола? Достав крестик, Голицын пошел к писарю. «Соверши крестное знамение и прочти символ вер», — бросил он было, но замолчал. Парнишка вновь лежал без чувств. «Хаэм, это еще что такое? Свят, свят, свят!» — вдруг зашептал боярин, начиная быстро-быстро креститься. Правая рука совершала неимоверные быстрые привычные движения, снова и снова совершая крестное знамение. Кровь из глаз сочится, его спина мигом покрылась холодным потом, щека задергалась. Ведь, только что нечистого поминал, а тут такое случилось, поневоле испугаешься. Так и есть, кровью из глаз истекает. Писарь, словно великий библейский святой в руках язычников, действительно плакал кровавыми слезами. От глаз и вниз пролегли две кроваво-красные дорожки, оканчивавшие крохотными красными капельками. Что это такое, Господи? Он осторожно встал на колени и наклонился вперед, желая все внимательно рассмотреть. Ведь чудо на его глазах творилось. Настоящее чудо, о котором только в житиях святых рассказывается. Кровь. Наклонился еще немного и вдруг замер. Почувствовал отчетливый запах вина, который так любил. Пахло терпким невероятно сладким вином из солнечной Испании, вкус и аромат которого ему были прекрасно знакомы. Ошибиться он никак не мог. Голицын недоуменно тряхнул головой. Запах становился все сильнее и сильнее. «Ничего не понимаю», — принюхивается он, пытаясь понять, откуда идет такой сильный аромат. «Это же от...» Не веря внезапно появившейся у него мысли, боярин касается одной из кровавых дорожек на лице писаря. Затем подносит палец, кончик которого был чуть измаран красным, к носу. Вино, это же вино. Круглыми от удивления глазами он смотрит вниз и ничего не может понять. Как же так? Подожди-ка, одежда, она тоже в вине. Лежавший парнишка был едва ли не пропитан королевским испанским вином, небольшая бутылочка которого продавалась на весь золото. В вине были его волосы, одежда, сапоги. Все в вине, Господи, Господи, ошеломленно забормотал Голицын, медленно отползая в другой конец шатра. Что это? Почему это? Откуда? Пятясь спиной вперед, он случайно задевает бронзовую тревогу с медным тазом, в котором была налита вода для умывания. С грохотом таз падает, и его содержимое опрокидывается на самого воеводу. От неожиданности тот вздрогнул, замирая на месте, а ахнул, с ужасом смотря на свою одежду. Камзол, чулки, рубаха были окрашены красным. Вино, Господи, здесь тоже вино. Мечущий по сторонам взгляд вновь падает на валявшегося без чувств писаря и замирает на нем. Ты, это же ты, это сделал ты. В его взгляде что-то изменилось. Один Фрязины, католики, 17, ни хрена не закончено. Готовь еще большую дубину, ибо врагом стало еще больше. Небольшое монастырское сельцо Красная Слободка расположилось на холме. Старая Пати своими краями потихоньку сползала в сторону рядом протекающей речушки, у которой названия-то не было. Местные ее так и звали – речка, речушка или бестолковка, от того, что толку от нее никакого не было. Мельницу не поставить из слабого течения, скотину на водопой не загнать по причине крутых берегов, из рыбы водились одни только огольцы с палец. Вода, правда, в ней была необыкновенно чистая, сладкая и холодная. Старики рассказывали, что где-то из-под земли ключи били. В этот день где-то около полудня приметили мальчишки на ее берегу незнакомца. Высокий, крепкий, с огненной рыжей шевелюрой. За спиной висела тяжелая котомка, из которой брони и сабля торчали. Стал лагерем у реки, костерок разжег, котел с похлебкой подвесил. В сельце люд сразу же всполошился, у дома старосты собраться начал. Бабы охали и ахали, перешептываясь. Мужики переглядывались и затылки почесывали, не зная, что предпринять. Кто знает, что от незнакомца ждать. Может, это какой-нибудь лихой человек, у которого в соседнем лесу полный выводок сотоварищей с оружием. Не послать ли на помощь в монастырь к игумену гонца? Шумели-шумели, рядили-рядили почти час. Решили, в конце концов, пойти всем обществом к речке и посмотреть на незнакомца. К счастью, пустыми оказались все их подозрения и страхи. То был Сашка Мельников, однодворец с Рязанщины, возвращавшийся пораненным с войны. Крымчака бил, руку сильно поранил, да боевого коня лишился. Сейчас вот домой возвращался. Решили тогда мужики приветить земляка. Чай, русский воин, не бродяга какой-то, за веру православную пострадал. Надо такого всем миром встретить и отблагодарить, хоть слабенькой брагой и неказистой деревенской закуской. Вот они и расстарались для воина, отблагодарившего их долгим рассказом о страшных крымчаках, жестоких схватках и невиданно чуде. Ведь из меня всегда плохой был христианин. Да, да, плохой, чего лукавить. В церкву ходил редко, на исповеди, почитай, уже 10 годков не был, рассказывал воин со странным умиротворенным выражением на лице. Казалось, все его невзгоды в этом мире уже остались позади. Он спокойно, с доброй улыбкой, смотрел на сельчан, возбужденно толпившихся вокруг него и ловивших каждое его слово. Что уж говорить, молиться уже забыл как. Только Господь милостив, всем нам свою благодать явил. Начал он повышать голос, заставляя сельчан испуганно креститься. Послал он нам своего посланника, святого человека. Какая-то рябая баба, что все ерзала на своей широченной заднице на пеньке и то и дело вздыхал, громко охнула. Бледная, как смерть, она вся, как-то согнулась, съежилась, испугалась видно. Когда безбожные огоряне один стали нас окружать со всех сторон, степь стали жечь вокруг нас, никакого у нас уже питья не стало, явился к нам он. Взмахнул он рукам белыми и сжег все крымское войско вместе с воинами, лошадьми, повозками и лодками. По его воле вся великая река огнем занялась, на сотни верст ни единого крымчака не осталось. Молодухи тут же стали прижимать своих деток к груди, словно от какой опасности прятали. Мужики и те от таких слов вздрагивали. И думаю я, что необычный святой то был, вдруг понизил он свой голос до таинственного шепота. Посмотрел при этом настороженно по сторонам, словно опасался чего-то. Многие про то говорить стали. Он говорил чудно и мог воду в вино превращать. Непростой то святой человек, это сам Иисус Христос. Тут уже рябая баба не выдержала, испустив тихий вскрик, свалилась в беспамятстве. Слаба, значит, нервически оказалась. Дмитрий открыл глаза и тихо застонал. Голова страшно гудела. Казалось, даже слышал это гудение, отдававшееся во всем теле. Проклятая вчерашняя чача оказалась слишком крепкой, а может и плохой. Б. Мягкий знак, из выпивки всего мира наколдовал себе хреновой чачи дерьмо. Правду говорят, сапожник без сапог. Руками парень осторожно коснулся висков и начал их медленно и нежно массировать. Кто знает, вдруг поможет. Один раз как-то легче стало после такого массажа. Нет бы дорогого коньяку набодяжил или хорошей водки. Черт, где это я? Куда это меня занесло? Только сейчас, когда в глазах перестало двоиться и троиться, Дмитрий заметил вокруг незнакомые предметы, крупную железную жаровню с тлеющими углями, пару высоких бронзовых подсвечников, деревянное кресло. Под ним было широкое высокое ложе, покрытое тяжелыми медвежьими шкурами. В изголовье подушка с вышитыми на ней узорами. Ничего из этого и близко знакомо ему не было. Богато, слишком богато. «Что-то стрёмно мне», — шептал он, оглядываясь по сторонам и ища хоть что-то, что могло прояснить ситуацию. Жратва еще, его взгляд упал на небольшой столик, буквально ломившийся от съестных припасов. Ломти хлебного каравая, соты меда, куски жареной дичи, домашний сыр, какая-то зелень, плошка с молоком, многое из этого в походе он, вообще, ни разу не видел. Очень мне это не нравится. Так много хорошего, практика показывает, приводит обычно к плохому. Что же происходит? В голове, по-прежнему, сильно гудело. Ни одной дельной мысли не шло. В памяти тоже зияла прореха просто охренительных размеров. Из вчерашнего он помнил только собственно начало своей попойки, момент первого и, кажется, второго глотка чачи. Еще отчетливо помнил желание пойти к реке. Напиться, наверное, хотел чачу запить. Остальные же события словно стертыми оказались. Совсем ничего не было. А что-то ведь произошло. Не сам же я пришел сюда и забрался в чью-то кровать. А вдруг сейчас придет медведь и спросит, а кто спал в моей кровати? Бы мягкий знак, а если я, правда, сам сюда приперся? Во всем теле вдруг похолодело. Головная боль моментом куда-то спряталась, словно и не болело ничего. Пот даже прошиб. Как говорится, хата богатая и хозяин, скорее всего, важный человек. В таком шатре какой-нибудь сотник обитать точно не будет. Не по чину. Боярское или воеводское обиталище. От этой мысли стало еще хуже. Ведь за самовольное проникновение в боярский шатер могли запросто руки и ноги отрубить. Обвинят в воровстве чего-нибудь и на плаху потащат. Здесь, мать его, похлеще, чем Дикий Запад. Там неграм вешали без суда и следствия, а здесь простой люд четвертовали. Идет кто-то, снаружи послышались чьи-то шаги. Явно кто-то направлялся к шатру. Сейчас все и прояснится. Дмитрий решил притвориться спящим. Вдруг пронесет как-нибудь. В шкуры быстро завернулся и затих. «Кхе-кхе!» – прокашлял негромко мальчишечий голос в дальней части шатра. Следом появился худой, как жердь, паренек с вытаращенными глазами и всклоченной прической, держащий в руках поднос. «Кхе-кхе!» – господин, голос его был испуганный, едва слышный. Он вроде бы и спрашивал, но так, чтобы никого не потревожить. Голову на тонкой цыплячьей шее тянул вперед, смотря в сторону лежавшего без движения Дмитрия. «Господин, еще раз, еще тише!» – позвал он. Так и не дождавшись ответа, мальчишка начал шебуршиться около столика с яствами. Заменял одни продукты на другие. Убрал остывшее и холодное мясо. Поставил вместо него пышущее жаром и только что приготовленное. Забрал молоко, вместо которого поставил стакан с каким-то отваром. Заменил черствый хлеб. Еще поставил на стол, кажется, фрукты. Назад уходил так же, как и пришел. Осторожно пятился, внимательно следя за ложем и лежащей на нем фигурой. Едва мальчишка скрылся за полой шатра, как снаружи тут же послышались голоса. «Ну, что там? Как он? Очнулся уже? Видел что-нибудь? Что он сказал?» Мальчишечий голос на фоне всех этих голосов был едва слышен и не сильно разборчив. Он что-то лепетал в ответ, мол, все было тихо и спокойно. Он ничего не слышал. Припасы на столе заменил и сразу же вышел. «Понятно», — разочарованно протянуло несколько голосов. Явно ждали каких-то особенных подробностей. Так, видно, что умаялся за вчера сердешный. Знамо ли дело, целую степь сжечь. Чуть громче остальных прозвучала очень странная фраза. Дмитрий сразу же навострил уши. Кажется, сейчас все должно и проясниться. У святых тоже силы не бесконечны. Это вам не пиво с вином хлестать, а божественную силу миру являть. Понимать нужно, то особая божественная сила. Господь нам через сие свою милость явил, спася от крымчака. А то сейчас бы многие из нас воронов кормили, як мы ничего. Вот молчим. Кто-то пытался что-то пролепетать в своей оправдании. Привставший на ложе, Дмитрий с силой почесал затылок. Несколько раз даже пристукнул по голове. Ничего не помогало. В памяти о вчерашнем, по-прежнему, было совершенно пусто. Божья благодать, сжег, крымчаки, святой, бред какой-то. Я-то каким-то здесь боком, недоумевал парень. Что я, значит, сделал эдакое? В размышлениях его взгляд случайно упал на столик с едой и во рту тут же начала выделяться слюна. Жутко захотелось пить. Еда, впрочем, тоже совсем не вызывала отвращения. Можно было что-то пожевать. И он пожевал. После первых двух смачных глотков травяного отвара на него вдруг напал сильный жор. Заставленный яствами ствол оказался очень даже кстати. Еда тут же стала исчезать в его рту со скоростью, удивившей его самого. Когда же он, сытый кая, отвалился от стола и по-барски разлегся на ложе, в шатер вошел воевода Василий Голицын, командующий всеми здесь находящими русскими войсками, самый главный короче. Боярин молча прошел к креслу и сел в него, затем налил себе полный кубок вина и опрокинул его в рот. «Хаем, я не знаю, кто ты, воду в вино умеешь превращать, может ты колдун, может святой, а может и сам Иисус Христос, как воины говорят», — заговорил он после затянувшегося молчания. Шок уже давно прошел, сейчас в его взгляде, устремленном на парня, было любопытство и ничего более. Голицын видел в нем лишь диковинный инструмент. Главное, передовые войска Крымчака ты поджарил, как дичь в очаге. Сегодня вернулись с того берега воины и много чего рассказали. Почти 50 тысяч крымчаков во главе с ихним пашой Сулейманом отправил ты к ихнему богу, Аллаху. Теперь дорога к перекопу свободна. Никого между этой крепостью нами нет, а оттуда и до самой ханской столицы Бахчисарая рукой подать. Сидевший Дмитрий тут же весь подобрался, как хищник перед броском. До него вдруг дошло, что все закончилось. Он выполнил задание дьявола. Если крымское войско было разбито, значит, договор с его стороны исполнен. Волна восторга тут же затопила его с головы и до пят, ведь все закончилось. Его дочь выздоровеет, и он вернется назад, домой. Все, больше никакого этого дерьма не будет. Ни бесконечной крови, ни свороченных шеи и отрубленных голов, ни бесконечного оружия, ни диких нравов. Главное, он скоро увидит свою дочь полностью здоровой. Парень даже оглядываться начал, ведь что-то случиться должно теперь, его как-то должны назад отправить. «Дьявол, черт тебя бери, чего ты ждешь, договор же исполнен». Он посмотрел наверх, но там виднелась лишь ткань шатра, ничего больше. «Значит, ничего нам не мешает перекоп под свою руку взять, а после можно и самого крымского хана за волосатую сиську пощупать». Между тем Голицын продолжал то ли размышлять, то ли советоваться, хотя последнее маловероятно. После твоего вчерашнего действа в войске все воевать рвутся. Даже самый последний служка в походной воинской церкви воинские песни поет и грозится крымчака саблей располовинить. С такой верой запросто крымчака в море опрокинем и домой с победой вернемся. Дмитрий, только что в мыслях уже бывший дома, икнул даже от удивления. Если бы был на ногах, с ног бы, наверное, свалился. Это что за херня, что он такое бормочет? Победа же, поход закончился. Крымчаку дали по зубам и выгнали с наших южных границ. Другие же задачи никто не ставил. Голицын тем временем себе еще вина в кубок налил и начал его медленно цедить. Между глотками продолжал развивать свою мысль о продолжении похода, строя не просто воздушный замок, а целую воздушную вселенную. Возьмем перекоп и станем там лагерем, чтобы войско немного отдохнуло. Казачков вперед пошлем обстановку разведать. Качал воевода головой, все ему казалось теперь простым и понятным, словно в солдатике играл. Сюда двинул одну фигуру, туда, вторую, всадника с пушками, в третье место. В такой крепости можно будет даже от османского войска отбиться, коли султан помощь крымчакам решит. Пушек и порохового зелья у нас много. Вот так-то, Дмитрий, слушая всю эту болтовню, скрипел зубами от злости. Теперь было ясно, почему дьявол его не забирал обратно. Оказывается, поход не закончен, все только начиналось. Голицын, падла, почуял запах победы и решил поиграть в Наполеона. Большой ублюдок, валил бы обратно, ведь получил, что хотел. Победа есть, что тебе еще нужно? Подавишься ведь, назад нужно возвращаться. Немедленно, и никаких гвоздей, недовольно произнес парень, дождавшись, когда Голицын замолчит. В Крыму нас с дерьмом смешают. Там еще войск до черта осталось. А если турецкий султан помощь пришлет, там плыть полдня. Пошлет 1050 янычар и нам сразу же кисло станет. Нужно возвращаться. Кубок, что держал в руке боярин, дрогнул и превратился в смятую железяку. Мощи у Голицына было немерено. А злость, которой он сейчас был переполнен, лишь прибавляла ему силы. Смятый кубок с грохотом улетел куда-то в конец шатра. Воевода встал и медленно подошел к Дмитрию. «Слышишь, ты, святой Хаем-колдун, никуда мы не уйдем. Мне нужна настоящая победа. Я возьму этот проклятый перекоп, даже если мне придется положить все войска в чертовых степях». Голицын явно закусил у дела. Боярин хотел триумфа, настоящего, грандиозного, до безумия влюбленный в царевну Софью, хотел возвратиться к своей государыне триумфатором и кинуть к ее ногам плоды своей победы. Ради этого готов был пожертвовать не только войсками, но и своей жизнью. Ты или мне в этом поможешь, или здесь сгинешь. Словно по волшебству в его руке появился богато изукрашенный пистоль. Зрачок ствола довольно крупного калибра глядел Дмитрию прямо в лицо. С такого расстояния, реши боярин нажать на курок, в парне моментально появится весьма внушительная дыра. «Будешь служить мне, колдун», — заключил Голицын, тряхнув пистолем, — «и будешь доволен наградой». Царские палаты были полны людей. Рядом на совершенно одинаковых узорчатых тронах сидели двое соправителей, царевна Софья и царевич Петр. Перед ними у стен стояли две группы бояр, волками глядевших друг на друга. Одни стояли за Нарышкиных, а другие – за Милославских. После недавних событий между ними установилось перемирие, что, впрочем, не мешало им переругиваться. Царевна Софья Алексеевна, царевич Петр Алексеевич, в 5-6 шагах от первого и второго тронов стоял посеревший от усталости гонец, едва державшийся на ногах. В его руках была грамота, которую он только начал читать. Воевода-боярин Василий Голицын сообщает радостные вести. Божьей милостью разбили крымское войско во главе с Пашей Сулейманом. Царевна Софья удовлетворенно улыбнулась. Такая победа Голицына еще более упрочила ее положение. Теперь никто не упрекнет ее в женской глупости и отсутствии государственной прозорливости. Ведь по ее настойчивому требованию Боярская дума назначила боярина Голицына главным воеводой русского войска. Воевода и спрашивает высочайшего дозволения идти войной дальше. Хочет боярин перекоп брать, а после иди на Бахчисарай, закончил читать грамоту гонец. Среди бояр же после слов о Бахчисарае наметилось шевеление. Некоторые даже переспрашивать у соседей начали, не послышалось ли им это. Ведь еще никогда русские войска не заходили так далеко на земли своего давнего врага, который десятилетиями разорял земли еще московского княжества. У многих тут же ретивое взыграло. Повоевать захотелось. Что тут думать? И дальше воевать крымчака нужно. Разрушить перекоп до самого последнего камня. Все сжечь. Как мы страдали, пусть и они похлебают. А коли османы полезут, им тоже юшку пустить. Что про бояр говорить? Если и у самого царевича Петра Алексеевича глаза огнем горели. Подросток едва не подпрыгивал на троне от возбуждения. Дай ему волю, прямо сейчас бы вскочил на коня и поскакал крымчака воевать. Мальчишка, что и говорить. Когда в палатах стало особенно шумно, царевна Софья подняла руку вверх, призывая к тишине. Что Боярская дума скажет? Должны ли мы дать свое дозволение воеводе Голицыну идти дальше? Раздвинула она губы в улыбке. Ответ на вопрос и так был понятен. Что из Милославские, что Нарышкинские, все новых побед желали. Глядишь, кому-нибудь из них после победы новые земли там пожалуют. Явно многих эта мысль грела. Оказалось, все только начиналось. Поход против Крымского ханства продолжался, а, значит, и договор с дьяволом действовал, со всеми отсюда вытекающими. Один нагоряне, в этот период расхожие наименования магометян и иных южных неправославных народов. 18. Сейчас, как размахнусь, как вдарю. В огромном походном шатре из чистого индийского шелка, баснословной стоимости, на застеленном коврами полу сидел по-турецки мужчина, одетый в роскошные восточные одежды. Плотная туника, густо покрытая золотой вышивкой, облегала его туловище, спадая к коленям и закрывая их. Парчевые шаровары прятались в софьяновых сапогах с серебряными набойками. По правую его руку лежали украшенные драгоценными опалами изогнутые ножны клинка, по левую руку – нагайка с ручкой из черного дерева. Возраст Селимгирая, правителя крымского хана, уже давно перешагнул возраст пророка, пусть будет благословенно его имя. Однако, несмотря на преклонные годы, он был довольно бодр и поражал силой своих членов. По-прежнему, как и в былые годы, с легкостью вскакивал на своего жеребца и сразу же кидал его в галоп. На охоте играючи бил птицу стрелой, выпущенной из тугого лука. Не забывал навещать и своих многочисленных жен, которые и в походе следовали за ним. Те, как рассказывают вездесущие служанки, с гордостью хвастались друг перед другом неутомимостью хана, его подарками. Хаем, сейчас же Селимгирай молча сидел и медленно раскачивался, напоминая собой взбешенную и готовую к броску пустынную кобру. Тяжелое, с присвистом дыхание, вырывалось из его рта. Рука нервно поглаживала рукоять сабли, чуть вынутая из ножен. «Я слушаю, внимательно слушаю», — зашипел он в полной тишине, что давно уже висело в забитом людьми шатре. Прямо перед ним, склонившись до самой земли, лежал молодой крымчак. Многие из стоявших позади воинов знали его. Его звали Али Хасан Бей, самый молодой тысячник крымского хана, его любимец и родственник по одной из жен, неустанный покоритель женских сердец и владелец целого табуна из арабских скакунов. Именно ему было доверено встретить и разбить войско наглого и извечного врага ханства, Московского царства. Селимгерай, испытывая к нему особую приязнь, даже отдал по его начало целую тысячу янычар, подарок самого турецкого султана. Но, разве можно было узнать некогда блестящего красавца с гордым взглядом воина в этом оборванце с затравленно трясущимися членами? Могла ли быть Али Хасаном эта подвывающая от страха развалина? И тем не менее это был именно он. Ну, рука правителя дернулась сильнее и потащила из ножен клинок. От этого звука крымчак, лежавший ниц, вздрогнул всем телом и завыл еще сильнее. «Не испытывай мое терпение, Али, я жду правды». По знаку хана кто-то из воинов, застывших у очага, со всей силы стегнул лежавшего нагайкой, раздирая его халат в тряпки. Мой хан, пощади, клянусь Всевышним, я сказал чистую правду», — прохрипел бывший тысячник, вскидывая обожженные до черноты руки. «Там были иблисы, один я не вру, мой хан, только дьявольские иблисы способны сотворить такое. Река, вся река, вода горели, словно были из самого сухого хвороста или лучшего порохового порошка. Даже песок по берегу обжигал огнем. Подойти было невозможно. Мои воины бросали раскалившиеся доспехи, сабли. Только ничего не помогало. Он протягивал вперед руки с глубокими ожогами. Задирал на коленях остатки шаровал и показывал черные проплешины на ногах. Огонь был везде. Некоторые отчаявшиеся глупцы пытались бросаться в глубину, но сразу же выскакивали. За мгновение они превращались в обугленные головешки, по закопченному лицу мужчины катились капли слез. Все сгорели. Воины, повозки, лошади. Я бросился к своему скакуну. Я стегал его камчой, стегал, что было мочи. Он понесся, как ветер, а я его все стегали, стегал, слезы нескончаемым поток лились из его глаз. Стегал, пока он не упал. Селимгерай поднялся на ноги. Подошел к рыдающему тысячнику и с нескрываемым презрением посмотрел на него. Точно такие же взгляды бросали и остальные воины, что стояли вокруг. Для всех них он уже умер. Настоящий воин так себя не может вести. Он не может рыдать, как женщина. Его удел сражения, его пищи, кровь врагов. И смерть настоящий воин встречает, как и подобает, с радостным хохотом, что убил великое множество врагов и сможет с честью встретиться с Создателем. «Ты шакал!» — смачно харкнул правитель, навалявшегося в ногах крымчака, с силой пнул, переворачивая того на спину. «Ты позор всех нас!» — бросил своих воинов, испугался врага и не смог встретить смерть так, как подобает настоящему воину. Вновь с презрением плюнул, но стократ хуже другое. «Ты, собачий сын, прячешь свой стыд и страх за ложью. У тебя даже нет смелости признаться в своем страхе. Твои воины погибли от твоей собственной глупости. Не смог даже поджечь степь, как следует. Сами сгорели от своего же пожара. И теперь рассказываешь мне о джиннах». Для него, глубоко верующего человека, все было ясным, как день. Его молодой ставленник, которому он доверял, как самому себе, оказался лишь лжецом и напыщенным болваном, не способным даже правильно пустить огонь по степной траве. Такому не место среди воинов великого ханства. «Хотя бы пусть умрет, как подобает степному воину», — бросил Селимгерай своим воинам, тут же схватившим лежавшего мужчину за шкирку и потащившим его к выходу. «Там ему сломают хребет и живого бросят в степь, чтобы ночные хищники довершили начатое». Именно так наказывал трусов и глупцов еще великий потрясатель вселенной, сам Темуджин. У холма по тропе, протоптанным бесчисленными гуртами овец, устало брела босоногая женщина. Ее плечо оттягивала холщовая сумка, тянувшая тело к земле. Время от времени он нагибалась и поднимала очередной высохший кизяк, чтобы положить его в сумму. Рядом топтался чумазый малыш, крепко цеплявшийся за край ее туники и с гуканьем тянувший куда-то в сторону. «Не шали, Кирай. Маме и так тяжело». Она ласково потрепала сына по лохматой темной шевелюре и тяжело опустилась на землю. Устала, пока собирала кизяки. «Тоже устал?» Малыш плюхнулся на попку рядом с ней и черными глазенками уставился на нее. «Вот, держи». Покопавшись в кармане без рукавки, она достала подсохший кусочек подсоленного хлеба и протянула ему. «Знала, что конючить будешь, Тот сразу же вцепился ручонка в хлеб и тут же начал им хрустеть. «Кушай, кушай, будешь сильным, как твой папа. Скоро прогонит злых русских и принесет нам много-много подарков. Хочешь подарки?» Малыш грыз корочку, никак не реагируя на ее слова. Кусок подсоленного хлеба для голодного мальчишки был сейчас самым лучшим подарком. Обещал пригнать двух или даже трех рабов. Будут работать. Еще привезет парчи, шелка, серебряные браслеты. Женщина уже не смотрела на сына. Ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, в сторону холмов, откуда, как ей думалось, и должен был прийти с богатой добычей, ее муж, десятник ханского войска. «И больше никогда не буду собирать эти проклятые кизяки». Очнулась от волшебных и сладких дум она лишь тогда, когда уставшие сидеть и замерзший малыш начал шебуршиться. Женщина со вздохом поднялась на ноги, взвалила сумму и побрела обратно к своему кочевью. Уже вечером, когда солнце скрылось за холмами и стало холодать, она спряталась в своем закутке шатра. Здесь, отгороженная от остальной мужской части холщовым покрывалом, спала она с детьми. «Апа, расскажешь про великого змея?» Рядом с ней в шкурах зашевелился Барат, младший сын ее сестры. «Ты обещала, расскажи, мам», тоненьким голоском заскулил и ее средненький Марух. Тот уже второй день кашлял, отчего у него совсем пропадал голос. Тут же у самого края шатра поднялись еще две темные головки. Сверкнули жадным любопытством глазенки. Женщина улыбнулась и кивнула. «Эти теперь не отстанут, так и будут конючить, пока не сделаешь. Видно, придется рассказать. Идите ближе ко мне, чтобы ни два не услышала, а то снова ругаться будет», прошептала она, махая рукой. К ней под бочок тут же юркнул Марух, самый хитрый и быстрый. Не успевший, Барат тут же обиженно толкнул того в бок. «Не толкайтесь». Итак, и полилась неспешная история про великого огненного змея Ертугана, живущего глубоко под землей и выползающего на поверхность лишь по зову великих колдунов. Женщина умело сплетала старинные легенды, обрывки воинских рассказов и баек в длинное полотно красивой сказки, которой так не хватало в ее жизни. Здесь было все, о чем бедняжка мечтала, о чем вздыхала долгими одинокими ночами. Роскошные одежды, золотые браслеты на руках и ногах, ночные ласки мужа, вкусные угощения, услужливые служанки. Для мальчишек же, что внимательно ее слушали, здесь было свое. Грозный непобедимый змей, испускавший из своей пасти жаркое пламя. Страшный колдун, повелевающий змеем и, конечно, храбрый воин-крымчак, одолевающий змея и колдуна. И невдомек было детишкам, да и самой женщине, что выдумывала все эти истории, что всего в сотни верст отсюда, вот-вот появится этот самый змей или почти змей. Дмитрий осторожно высунул голову из шатра и огляделся. «Бы мягкий знак, сидят, как сычет», буркнул, заметив две неизменные, уже давно ему приевшиеся, фигуры своих то ли стражей, то ли надсмотрщиков. Как говорится, с какой колокольни на них смотреть? Мне, что теперь и посрать под присмотром ходить? Может, подтирать тоже будете? Раздраженно выдал он в их сторону. По правде сказать, последнее он не то чтобы крикнул, скорее произнес. Отвернул полу шатра и, отойдя на пару шагов в сторону, демонстративно справил прямо здесь малую нужду. Ибо достало уже, дожил, мать его, до зэка повысили. В шатре распалялся парень, метаясь по шатру. Казалось бы, уже почти сутки прошли с последнего разговора с Голицыным, а он все никак не мог прийти в себя. И это спасибо такое, бородатый сэр, извините, хэр, Васитка, твою мать, ты что творишь? Странно, если бы он не возмущался, не орал и не буянил. Воевода после последних событий, напридумывав себе там чего-то в голове, решил, что вытащил счастливый билет. Мол, теперь он, Голицын, не только крымский форпост Перекоп возьмет, но и на сам Бахчисарай, столицу всего ханства, двинет. Больной на всю голову придурок. «Ты колдун», — сказал он Дмитрию, — «теперь подо мной ходить будешь и каждое мое слово, как Господне слово, исполнять будешь». А чтобы в голову дурные мысли не лезли, решил приставить к парню двух мордоворотов с бычьими шеями и пудовыми кулаками. Реально ведь, как зэк, сюда не ходи, туда не ходи, это не делай, упаси тебя Бог, с кем-нибудь разговаривать. Раздраженно передразнивал он поучения Голицына, которыми тот регулярно пичкал парня. Ведь чего удумал, вынь ему да положь на блюдечке Перекоп. Там, бы мягкий знак, крепость с толстенными стенами и гарнизон с пушками, который спит и видит, как бы в нас стрельнуть. Чем я его завоюю, слюнями что ли плеваться буду? При этих словах у него что-то в голове щелкнуло, вроде как идея какая-то интересная пришла, но он еще был сильно раздражен и благополучно упустил ее. Немного выпустив пар и придя в себя, Дмитрий уже стал по-другому смотреть на произошедшее. Даже нашел нечто хорошее для себя в таком положении. Мол, золотая клетка, это не так уж и плохо. Хорошая еда, уход, безопасность, особое отношение со стороны начальства. Если раньше ему нужно было извращаться, чтобы достать что-то для своих изобретений, то теперь все должно было быть совершенно иначе. В таких условиях можно и покумекать над вопросами. Надо мозгами пошевелить. Должно быть такое решение, чтобы и Голицыну помочь и себя не обидеть. Хотя, пока цели у нас полностью совпадают, разбить крымского хана, рассуждал он, усевшись на шкуре на поле. Рядом на небольшом столике лежало то, что ему прислали от стола воеводы. Половину жареной утки, жесткая, как подметка сапога, две пареные репы, кувшин с квасом и небольшой каравай с хлебом. Пару дней назад такое пиршество ему и не снилось. Сначала откушаем, чем Бог послал, точнее воевода, а потом будем кумекать. И надо сказать, перерыв на обед ему явно пошел на пользу. Едва парень отвалился от столика и сытно рыгнул, как давнишняя идея мысль вновь посетила его. Нечего думать, будем делать огнемет. Нет, огнеметный танк, точно. Крепкую повозку обошьем щитами. Дно у повозки сделаем с отверстиями для ног экипажа, который будет толкать ее и стрелять. А баллон? На баллоне парень споткнулся. С корпусом танка проблем не было. Крепких повозок в обозе русского войска было хоть пруд пруди. Как раз недавно он и встречал такую, высокая, фургонного типа, здоровенные толстые колеса. Обвешай ее щитами и сразу в бой. Что же с баллоном делать? Очередной вопрос улетел в пустоту. Понимания не было. Взглядом он стал бродить по внутренней обстановке. Вдруг, что-то натолкнет его на нужную мысль. Такое с ним уже не раз бывало. Как сказали бы вездесущие новомодные коучи позитивного мышления, ты сам притягиваешь к себе нужные вещи. Не видать. Тьфу. Правильно, я дома всю эту макулатуру в мусорку выбросил. Пишут всякую херню. Представь в голове и это появится. Елейным голоском передразнил он какого-то телевизионного шоумена из своей недавней жизни. На завод бы лучше шли работать, больше бы пользы было. И тут, словно специально, жизнь преподносит ему сюрприз. На глаза попадается мех с вином, что вчера принес с собой Голицын. Обычный мягкий сосуд, сшитый специальным швом из кожи и веками используемый для хранения жидкости. В голове тут же выстроились ассоциативные цепочки. Мех для вина, мех в кузнице, пульверизатор для цветов. Получалось, он нашел искомое. Если такой сосуд совместить с самым обычным мехом, что используется в кузнице для надува кислорода в печи, то могло получиться некое подобие огнемета. Мех будет создавать избыточное давление, а горючая жидкость с большой скоростью струей вырываться наружу. Вот тебе и позитивное мышление, б мягкий знак. Работает что ли? Выражение лица у него было немного растерянным. Больно уж все в руку оказалось. Он думал о решении проблемы и тут, словно по мановению волшебной палочки, оно нашлось. Надо срочно попробовать. С этими словами Дмитрий, как метеор, вылетел из шатра и понесся в сторону обоза. Такая уж у него была натура. Если втемяшилась в голову какая-то идея, значит, нужно ее срочно воплотить в жизнь. Напуганная его поведением, охрана рванула из ножен сабли и сорвалась с места за ним. За потерю колдуна воевода им обещал головы оторвать, поэтому бежали они по-настоящему. Не меньший переполох вызвал Дмитрий и у обозников, что тихо мирно распевали какую-то бормотуху на берегу реку. Кажется, даже до песен дошли, до стадии «Ты меня уважаешь, а ты», и в этот самый момент к ним подлетает взмыленный парень с выпученными глазами. Те спьяну тут же решили, что крымчаки напали. Побросали кувшины, схватились за оружие. Кто-то, кого ноги не держали, вообще, в костер свалились. Переполох, словом, знатный случился. Какой фургон самый крепкий? Чтобы оси свежие были и колеса новые? Ну, что глаза пучите? Как с похмелья, заорал парень, подбегая то к одному, то к другому из них. Хватал за грудки, тряс, плевался слюнями. Какой фургон лучше всего? Когда же все успокоились и во всем разобрались, то обозники на парня с кулаками полезли. Мол, из-за тебя, дурня, они все медовуху на землю пролили. Заодно и протрезвели от страха. Считай, все без толку извели. Теперь заново нужно пить начинать. Пришлось их вразумлять с помощью охраны, которая и рада была кулаки почесать об чьи-то глупые головы. Всего лишь пары ударов хватило, чтобы мозги особо рьяных обозников на место вправить. Вон-вон, господине. Значит, ца, Тутошний фургон зело крепкий. Сам посуди, господине, все здесь из дуба, мини на только в прошлом месяце. Почитай и не ездил, вовсе, держась за наливающийся синевой глаз услужливо кланялся Дмитрия полный мужичок в овчинном полушубке и шапке-триухе. Весьма колоритный персонаж, чем-то смахивающий на сказочного Емелю. Такой же, видимо, раздолбай. Пока по шее не получит, ни за что не почешется. Верх тоже зело крепкий. Бей топором, ничего не порубишь. Фургон, который ему расхваливали, Дмитрий тоже приглянулся. Хорошо был, видно, даже невооруженным глазом. Все подобно на, ничего не торчало и не скрипело. Доски массивные, мощные, много железных скоб и гвоздей. Последнее особенно много говорило тому, кто был в теме. В условиях нехватки и дороговизны металла, большое число железных частей говорило о богатстве владельца. Каркас верховысокий и позволял внутри спрятать и настоящую гаубицу, а не то что самопальный огнемет. Словом, ему полностью подходило. Так, именем Союза Советских. Да, шутку здесь явно не оценит, фыркнул парень, видя каменное непробиваемое лицо обозника. На таком хоть колчище, его это никак не тронет. Короче, по слову воеводы, реквизирую этот фургон. Обозник, только что бывший смирным, вдруг взъерепенился. Вцепился, как сторожевой пес, в деревянную боковину фургона. Никак отпускать не хотел. Не губи, господине, не губи, Христом Богом молю. Меня сгубишь, малые детки без кормильца останутся. У меня же цельных 5 штуков в избе сидят. Дурным голосом заголосил мужичок, крепко держась за борт. Тоже не мое. Боярин Вильяминов наказал за фургоном крепкий пригляд иметь. Хочет на нем в бою добытое домой везти. Встречал Вильяминова Дмитрий. Серьезный человек, нравом крут, на расправу скор. Поговаривали, что кузница, что поранил его любимого скакуна, собственными ручищами до смерти забил. Руки у него, действительно, были мощные, крупные, на волосатые кувалды похожие. Такими человека изувечить, расплюнуть, не голоси. Хватит, говорю, рявкнул на обозника парень, который все равно хотел именно этот фургон. Тот, как нельзя лучше, подходил для его целей. Искать другой такой не было никакого желания. Не бойся, боярину скажешь, что по слову воеводы Василия Голицына забрали его фургон. Будет недоволен, пусть идет и жалуется в Лигу сексуальных реформ. Ясно, шутку вновь не оценили. Обозник, суля по всему, из последнего лишь пару слов понял, жаловаться и идти. Остальное было для него темным лесом. Из-за всех этих нудных вещей, непонятных разговоров, он кучу времени потерял. Лишь к вечеру удалось перевести свою добычу к шатру и начать ее покрывать щитами, которых ему охранники нанесли целую кучу. Получалось, конечно, неказисто, по-деревенски. Все торчало, шевелилось, дребезжало. Приходилось чуть ли не по десятку здоровенных кованых гвоздей вколачивать в один щит, который лишь после этого крепко становился на место. Будь у него возможность, Дмитрий бы еще железными прутками все это опоясал, но их не было, к сожалению. На соплях, конечно, ничего, Димон, ничего. Главное, чтобы танковая броня стрелы держала и удар пушечных ядер по касательной. В лоб они все равно не попадут. Артиллеристы у Крымчака откровенно хреновые. Парень критично поглядывал на фургон, одна сторона которого была покрыта плотной стеной щитом. Медные и бронзовые умбаны щитов ярко блестели в лучах заходящего солнца, создавая впечатление шкуры какого-то диковинного зверя. Пойдет, должно пойти, не зря же я тут рубаху на груди рву. О самой важной части супероружия пришлось уже думать глубокой ночью, когда не спали лишь часовые у костров. Для изготовления огнемета из кожи нужен был специалист, ночью найти которого было нереально. Поэтому парень пока рисовал мысленную схему использования нового оружия. Хрен знает, супероружие из этого, конечно, слабовато. Скорее попугать. Вот если бы авиабомбу с напалмом сделать. Один раз жахнул по городской площади перекопа и город сам ворота откроет. Тактика применения огнеметного танка пока вырисовывалась очень своеобразная, чему способствовала целая куча причин. Во-первых, у фургона, приводимого в движение мускульной силой экипажа, мобильность получалась никакой. Скорость вряд ли станет выше скорости идущего человека, а это слишком мало. Во-вторых, дистанция уверенного поражения огненной струи незначительна. По его прикидкам может получиться 20 метров, максимум. Старинное фитильное ружье времен Колумба стреляло дальше. Поэтому, Из-за низкой мобильности и невысокой дальнобойности бороться танком против пехоты – это пустой номер. Пехота и конница с легкостью уйдут их зоны поражения, обойдут с тыла и нападут оттуда. Танк пригодится лишь при штурме крепости. Огнеметом можно сжечь к черту ворота, поджарить защитников на стенах. Наконец, в нем можно спрятать с десяток воинов из штурмовой группы. Это хорошо, Димон, очень хорошо. Только что-то совсем про ракеты забыл. Целую повозку наштамповал и забыл. Нехорошо. Ухмыльнулся при этих словах. Действительно, некрасиво. Мучился, делал. Наконец, зачем добру пропадать? Надо и ракеты пустить в дело. А ведь мощные штуки вышли, бормотал он, вспоминая их первое испытание. Сам, честно говоря, не ожидал. Воронки почти по десятку метров оставались. Таким взрывом можно и башню с землей сравнять. По его прикидкам, внутри можно было разместить не больше 6 ракет и 2 десятка гранат. Не так уж и мало, учитывая, какая взрывчатка внутри них находилась. Взрывчатая гадость из 21 века давала такую мощь, какую этот мир и время даже вообразить себе не могли. Ну, Васятка Голицын, такую штуку завтра сварганю, что охренеешь. Плакать от радости будешь, или от ужаса. Короче, посмотрим, как вести себя будешь. Один иблис в исламской религиозной традиции джин. Изначально, благодаря своему усердию, был приближен к Господу. Позднее из-за своей гордыни был низвергнут с неба и стал предводительствовать дьявольскими существами. Неимоверно сильное магическое существо. Два эни, мама, здесь, свекровь. 19. Вдарил мягкий знак, аж искры из глаз полетели. И моих глаз тоже. Дмитрий в неизменном сопровождении двух увешанных оружием мордоворотов рассматривал крепость, оседлавшую пару холмов и крепко-крепко перекрывшую проход в долину. Тот самый грозный перекоп, которым его недавно пугали, выглядел, честно говоря, слабовато. Взгляд парня скользил по низким глинобитным стенам, квадратным приземистым башням и расползающемуся валу. На стенах виднелись редкие воины, угрожающе размахивавшие оружием. Рядом с воротами горцевала полусотня всадников. «Если это и есть перекоп, то мои дела явно лучше, чем я думал», – бормотал парень, не скрывая своей радости. «Или, может, ничего не понимаю в этом деле». В голову ему вдруг пришла одна мысль, от которой тут же испортилось настроение. Ведь на самом деле крепость представляла собой весьма непростой орешек, об который с легкостью можно было обломать все зубы. Просто его взгляд, жителя другого времени, был сильно избалован видами грандиозных замков и крепостей. Чего только стоили исполинские стены и башни легендарного Министериса, от одного вида которых захватывал дух. В памяти крепко сидели и образы других сказочных и реально существующих, что сильно искажало его восприятие. Может, все дело именно в этом? Эй, двое из ларца. Дмитрий решил спросить у местных. Те должны были точно знать, насколько сильны оборонительные сооружения перекопа. Что про это скажете? Оглохли что ли? Крепость сильная или на раз возьмем? Господине, неуверенно начал первый, рыжий детина с конопушками во все лицо. Он был явно посообразительнее, чем второй. Тому лишь бы подраться с кем-то. Кулаки чесать любил, чего не отнять. Головой же соображать не любил, предоставляя эту обязанность своему товарищу. Дык, это как посмотреть. Он скосил на Дмитрия опасливый взгляд. Побаивался, чего греха таить. Видно, боярин Голицын им такого наговорил, что парень теперь казался маленьким монстром. Отсюда и обращение господине, низкие поклоны. Как говорится, лучше поклониться, спина не отвалится, а то вдруг в жабу превратят. Крепостица, конечно, неказисто, неухожена. Ров вона давно не обновляли, края все обвалились. Вал тоже старый, кое-где на стенах трещины. Рыжий сопровождал свою речь тычками указательного пальца. Токмо все это мелочи. Нам и этого с лихвой хватит, чтобы кровушкой знатно умыться. Коли у них огнебои на стенах, то с тараном к воротам будет сложно подобраться. Лучники тоже спать не будут, многих повыбивают. А как подберемся к стенам, то снова встанем. Лестницы нужны. Мы чай, не птицы, крыльев не имаем. А где тут дерево взять для лестниц? С собой только вести. Воин обвел руками совершенно пустынные степи и скорчил выразительную гримасу. Мол, иди найди хоть одну доску, а мы посмотрим, как тебе это удастся. Рыжий еще что-то рассказывал, правда, Дмитрий его уже особо и не слушал. Того, что уже услышал, было более чем достаточно. Вывод один. Несмотря на внешний слабенький вид, недооценивать перекоп не стоило. Для своего времени, да еще усиленной артиллерией, Он представлял собой довольно крепкий оборонительный пункт на пути в исконно крымские земли. «Господине, воевода тебя кличет. Поспешать надо, а то он насерчает». Из задумчивости парня вывел тревожный голос одного из охранников. «Седай на коня». Бросив последний взгляд на крепость, Дмитрий взобрался на своего конягу и пришпорил его. Скотина, получив удар шпорами, тут же повернула в его сторону морду с огромными жалостливыми глазами, полными слез, сделала несколько шагов и захромала. «Мол, что ты делаешь, изверг? Не видишь, что я охромел?» Сразу же захотелось спрыгнуть на землю и идти пешком, лишь бы не видеть этих глаз. «Не верь, господине!» — буркнул оказавшийся рядом рыжий, неожиданно резко ткнувший коняги сапогом в зубы. «Больно ты жалостливый, а коняга то особо чует и пользуется тем. В морду ей дайте, а после плеткой по брюху, чтобы не баловала». Сработало. Бедный жеребец, получив плеткой, тут же ожил и понесся вскачь. За пару минут домчал его до шатра воеводы. «Явился», — буркнул ему Голицын, даже не поднимая головы. Сидел за столом и корпел над какими-то бумагами. Вид у него был не очень радостным. «Видно, пришли какие-то нехорошие вести. Садись рядом. Видел крепость? Что думаешь? Осилим?» И не давая ему ответить, сразу же продолжил. «Поспешать нужно. Вести пришли, что порта Крымчаку на помощь войско шлет. Проклятие! Как все не вовремя. Ляхи же обещали, что османы ни единого воина не смогут дать. Кругом одна лжа». Словом, угрожающая складывалась ситуация, с каждым днем становившаяся еще хуже и хуже. Русская армия действовала в безводной степи, в которой хозяйничали крымчаки. К самому перекопу на всех парах спешила армия во главе с крымским ханом, а где-то на побережье скоро должны были высадиться подкрепления с янычарами и знаменитыми османскими пушками. Можно было запросто оказаться среди двух огней, отхвати и от этих, да будь мне перекоп, колдун, как воздух он сейчас нам нужен, там можно передохнуть, с силами собраться и самому хану по зубам дать, угрожающе произнес Голицын, смерив парня взглядом, не обещающим ничего хорошего. Сроку даю тебе день, чтобы все продумать, а после все расскажешь, сделаешь, не обижу милостью, а не сделаешь, колдун, на себя пеняй. Слышал, кстати, как в просвещенных Европах с колдунами поступают, напоследок добавил воевода, посмотревшего с нехорошим прищуром. На костре сжигают, мы-то милость от господа имеем, не то что эти фрязины, просто голову отрубим. Что и говорить, мотивировать воевода умеет. Если бы Дмитрия так мотивировали на его прошлой работе, то он бы выдавал не 100, а все 200% эффективности. Или директора фирмы бы замочил. Одно из двух. Будем думать, философски произнес Дмитрий, вновь усаживаясь на недавний пригорок. Отсюда крепость была как на ладони. Даже ее внутренняя часть довольно неплохо просматривалась. Интересно, отсюда мои ракеты достанут крепость или нет? Он уже даже представил, как ночную темень прорежут яркие огни от его ракет, как станут раздаваться мощные взрывы в местах попадания, как в ужасе будет метаться между домами и стенами враг. К сожалению, эти фантазии не имели ничего общего с реальностью. Далековато здесь было до крепости. «Жаль, очень жаль», — протянул парень, никак не желая отказываться от своей идеи. Больно уж все красиво укладывалось в схему. Дал пару ракетных залпов с холма и принимай ключи от города. Тогда придется заводить огнеметный танк. Черт, не хотелось бы, конечно, раньше времени его светить. А с другой стороны, нужно ведь и проверить, как все работает. Глядишь, что-нибудь отвалится в процессе или, не дай бог, рванет. Даже представлять не хотелось, что могло случиться в последнем случае. Ведь в крытом фургоне, превращенном в средневековый танк, должны были храниться серьезные запасы зажигательной жидкости. Пока он думал о паре бочек примерно по 100 литров. Если все это бабахнет, то в этих местах может случиться локальный Армагеддон. В итоге, Дмитрий решил не тянуть. План, главная идея которого была в атаке танка на ворота крепости, воеводе пришелся по вкусу. Он лично пришел полюбоваться на это чудо техники, полностью снаряженное и готовое к бою. Походил вокруг, заглянул внутрь, несколько раз даже постучал по закрепленным на бортах щитам рукоятью сабли. Живо интересовался огненным оружием, который почему-то называл не иначе, как греческий огонь. «Покажи-ка, еще раз колдун свой ангемит или как там его ты прозываешь?» попросил Голицын, когда устал кружить вокруг фургона. «Пусть и остальные воины полюбуются на сие грозное оружие, что дано православному воинству Господом для победы над проклятыми магометянами. Может, не надо? Дмитрий еще не показывал силу нового оружия при всех. Опасался, что не все его нормально воспримут. Кто местных знает? У многих психика такова, что летающего змея могут принять за чертей и поколотить за такие шутки. А тут стрелять будет из огнемета, тем более особой мощности. Шустрее. Голицын грозно сдвинул брови и топнул ногой. Мол, не тебе, смерть, мне перечить. Пожав плечами, Дмитрий полез внутрь. Как говорится, я предупреждал. Пролез между двумя бочками и уселся в деревянное креслице водителя, обитое старым овчинным тулупом для амортизации. Позвоночников не напасешься на голых досках сидеть. А ну-ка отошли от передка, крикнул он в смотровое окошко. Обступившая танк толпа чуть дрогнула. Никто толком не понимал, что делать. По сторонам разошлись, говорю, бегом, вашу мать, уже теряя терпение, заорал Дмитрий, сожгу к ядрене фене. Ну, для острастки он завел самодельный ревун, мегафон из бересты, куда нагнетал воздух через небольшие меха, словом, здоровенную дудку сделал. Голос получился очень низкий, вибрирующий. Ученые бы сказали, что звук стремится к ультразвуку. Как услышишь, сразу же дрожь пробивает и дно вышибает. Портки только успевая снимать. У-у-у-у-у, заревел ревун. Дмитрий для верности еще раз нажал на меха, чтобы побольше воздуха пошло. У-у-у-у, хорошо пошло. У самого даже уши заложило. Оставалось только пожалеть тех, кто ближе к фургону стоял. А теперь бахнем, рявкнул он, давая приказ сам себе. Стал энергично нажимать на рукоять мехов, нагнетая воздух в кожаный сосуд, где хранился рабочий запас спирта. Через несколько минут, когда кожаная емкость надулась, как резиновый шарик, дернул специальный рычажок, открывающий крышку. Вонючая спиртовая струя тут же ударила из трубки, что торчало из переда фургона. Оставалось только поджечь все это. Бэ, мягкий знак, упаришься. Где эта береста? Мать его, окресала, зажег специальный кусок бересты на длинной палке и бросил его через окошко в спирт. После снова бросился нагнетать воздух в сосуд, как белка в колесе крутился, взмок до самых потаенных мест и выдохся. Снаружи же ревела здоровенная струя пламени, бившая почти два десятка метров. Во все стороны летел огненные брызги горящего спирта, падаю на людей, сухую траву, другие повозки. Охренеть! Заорал Дмитрий, когда выглянул в смотровое окошко. Прямо перед фургоном поднималась стена пламени, от загоревшей сухой травы. Бэ, мягкий знак, тушить надо. Вылетел из фургона, как ядро из пушки, и едва не ослеп и оглох. Кругом раздавались дикие вопли, все сверкало. Мимо носились люди, кони. Кого-то повалили на землю, и он орал, как резанный. К счастью, пожар удалось потушить. Еле-еле успели. Еще бы немного, и пламя было не удержать. Именно в этом месте, как на грех, сухая трава была особенно густой. Тут не то что спички зажигать нельзя, тут даже пукать не рекомендуется. Как же ты такое удумал, колдун? Это же как сатанинский огненный меч. Огнем плещется, жаром жарит. Рядом с парнем прямо на травы повалился воевода. Мокрый, в саже и грязи, тоже пожар помогал тушить. Как, с Божьей помощью, естественно, а что ему было еще ответить? Не скажешь же, что с помощью науки. Такое сейчас не особо было в почете. Вон алхимиков, что сегодняшнюю науку двигали вперед, считали за приспешников дьявола. Мол, они постоянно что-то жгут, травы и камешки разные собирают. Непременно, для дьявольского колдовства, только переборщил малость. А еще воевода есть ракеты, тоже хорошая штука. Дмитрия почему-то потянуло на откровенность. От пережитого стресса, наверное, или спиртовыми парами передышал. Внутри фургона такой духан стоял, словно в крошечной комнатке общаги целый курс экватор праздновал. Может, бахнем, разок? Услышав этот вопрос, Голицын даже попятился, в лице переменился, закрестился, как сумасшедший. Ну, нет, так нет, я же только спросил. Словом, новое оружие признано грозным и годным для дела. Эффект от одного его испытания уже сам за себя говорил. Считай, пол войска с перекошенными харями до сих пор ходили, а вторая половина в реке после всего этого портки стирала. А что будет с защитники крепости, когда они на себе испытают мощь огнеметного танка? Кликнем охотников один, что тебя сопровождать будут. Как ворота откроешь, так и конница пойдет, инструктировал парня Голицын. А не получится, не обессудь. Чего тут говорить, все, как всегда. Ты все сделай сам, а мы придем и воспользуемся результатами твоих усилий. Если же не получится, то будешь отвечать». Со вздохом Дмитрий кивнул. «Иди, готовь свою дьявольскую машинерию. Сейчас людей пришлю, что толкать сие чудо будут», — бросил воевода напоследок. С таким напутствием Дмитрий полез в фургон, распахнул пошире окошко, чтобы хоть немного проветрить. Помогало не очень, сифонило, похоже, отовсюду, из бочек и из кожаной емкости. Спиртом пахло так, что уже хотелось песни начать горланить. А что будет с началом боя? В пляс пойдут все, кто тут есть. Ну, рабиты, взялись. За двигатель в танке отвечали шестеро крупных мужиков, что по отмашке своего десятника дружно взялись за ручки и начали толкать фургон в сторону крепости. «Поддай, поддай, мальца, Истча!» Тяжелая повозка медленно начала набирать скорость. Позади нее слышался топот многочисленных копыт. Похоже, немало добровольцев вызвалось поддержать их атаку. «Истча, поддай, быстрее, что я к улитке Игорка, не отлынивай!» Орал десятник, весь красный от пота. «Сейчас крымчак наведет на нас огнебой и отправит всех нас к святому Петру. Поддай». Дорога пошла под уклон, и фургон покатился быстрее. Пожалуй, даже слишком быстро. Все вокруг жалобно трещало, скрипело. Того и гляди, развалится. «Вашу мать, притормаживать начинайте. Убьемся о ворота, к черту», — заорал Дмитрий, когда стены крепости начали угрожающе быстро приближаться. «Тормозите, уроды, разобьемся». «Куда там?» Не было в фургоне такого механизма, как тормоз. Эти морды еще разогнали его так, что инерция даже не думала гасить скорость, а лишь ее разгоняла. За сотню метров до ворот Дмитрий понял, что наступает полный ПЦ. И если сейчас чего-то не предпринять, то его песенка спета. «Прыгайте, прыгайте, вашу мать, вон!» Не оборачиваясь, рявкнул парень. «Бегом, бегом!» Чтобы все было не напрасно, ему оставалось лишь одно – превратить свой несостоявшийся танк в джихад-мобиль. Пулемета или ПТРК, конечно, на его верхушке не было, но жидкой взрывчатки было более чем достаточно. «Я вам, Б, мягкий знак, покажу. Даешь, Крым». От паров спирта крышу у него окончательно сорвало. Страх испарился вместе с остатками здравого смысла. «Даешь, Севастополь. Врагу не сдается наш гордый варяг. Варяг, Б, мягкий знак». Из темноты южной ночи вырастали освещенные стены крепости, на которых метался встревоженный враг. В фургон пускали стрелы, стреляли из мушкетов. Кажется, даже оглушительно бабахнуло из пушки. Ему же оставалось лишь зажечь запал, чтобы при столкновении с воротами все рвануло. Только тряска в взбесившемся фургоне была такой, что у парня все летело из рук. Вдобавок, от опьянения в глаза все двоилось, а нередко и троилось. «Огонь! Огонь, вашу мать! Артиллеристы!» Сталин дал приказ. Огонь из тысяч батарей. Из глубин памяти вырвались строчки давно уже забытой песни. Пьяный в усмерть он просто орал про каких-то артиллеристов, не понимая, кто это или что это. «Огонь! За наших матерей! Огонь! О!» Наконец, ему случайно удалось попасть, схватить кусок кремня и хорошенько ударить по кресалу. Вырвавшийся сноп искр попал какую-то проспиртованную ветошь, и все тут же вспыхнуло. «А-а-а!» С нечеловеческим ревом парень проломился через борт фургона, выбив башкой один из расшатавшихся щитов. «А-а-а-а!» Чудом не втемяшился в каменный палец и улетел прямо в полусухой ров, воткнувшись в вонючее болото. «Тьфу, тьфу!» Отплевываясь от грязи, забивший рот, поднял голову и тут же снова нырнул в грязь. Прямо над ним, где находилась надвратная башня, оглушительно рвануло. Глинобитное строение вспухло, словно собранное из игрушечных кубиков, и осколками кирпичей полетело во все стороны. Взлетел в воздух и остатки кованых ворот, раскуроченные невиданной силой. Остатки горящего спирта, вырвавшегося из бочек, растекались по улочкам крепости. Лопались от сильного жара глиняные кирпичи, поднимая в воздух все новые и новые осколки.